В 1677 году Самойлович писал в Москву, что по призыву Дорошенко снова идут турки на Киев. В ответ на это письмо ему приказано было идти вместе с Рамадановским войною на Дорошенко. Дорошенко вышел с духовенством, старшиною и народом из Чигирина и в трех верстах от города на реке Янчарке сложил булаву, знамя и бунчук и принес присягу московскому царю. В это время в Малороссии открылся заговор против Самойловича. Руководителями его были стародубский полковник Рославец и известный уже нам своими доносами протопоп Адамович. Рославец склонил смещенных Самойловичем полковников к мысли низложить Самойловича и признать гетманом Дорошенко. Тогда Дорошенко потребовали в Москву, будто бы для того, что царь хочет держать его при себе для совета о важных делах. Самойлович был очень недоволен, потому что боялся, чтобы Дорошенко не вошел в Москве в милость и не повредил бы ему. Рославец и Адамович были присуждены войсковым судом к смертной казни, Макриевич к изгнанию, а прочим сделано было внушение, чтобы они присягнули в верности гетману. Царь Федор помиловал осужденных на смерть. Адамович постригся, но Самойлович все-таки настоял, чтобы Рославец с Адамовичем были сосланы в Сибирь. Дорошенко, как не участвовавший в заговоре, был принят в Москве милостиво. Но ему слишком тяжело туда переселяться. По его словам, он ехал в Москву, как на смертную казнь. Он уже не вернулся в Малороссию. Московское правительство решило держать его в Великороссии и потребовало присылки из Малороссии его жены и дочери. Жена Дорошенко, дочь Яненко Хмельницкого, была женщина, склонная к пьянству. Муж вместе с тестем засадил было ее в монастырь, но потом примирился с нею, и она обещала ему никогда не брать более в рот хмельного. Но по отъезде мужа в Москву опять принялась за прежнюю безобразную жизнь. И когда ей объявили, что она должна ехать к мужу, то сказала: «Если меня пошлют насильно в Москву, то Петру не быть живу». Дорошенко, кажется, был даже рад, что от нее избавился. Оставаясь в Великороссии, Дорошенко был назначен воеводою и получил вотчину 1000 дворов в селе Волоколамского уезда. С тех пор он исчез для истории. Он умер в преклонной старости в своем имении и, верный данному слову, не вмешивался более в малороссийские дела. Турки досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецким подданным, отдался Москве. С целью удержать власть над Украиною, султан велел освободить из заточения Юрия Хмельницкого, провозгласил его гетманом и князем Малороссийской Украины и отправил с турецким войском добывать отцовское наследие. В Чигирине московским воеводою поставлен был немец Трауернихт. В августе 1677 года турки и татары осадили Чигирин, но на помощь осажденным подоспели Рамадановский и Самойлович. На следующий год, в июле, снова явилось турецкое войско с самим визирем и Юрием Хмельницким, где уже был другой московский воевода Иван Ржевский. На этот раз турки и татары повели осаду. Ржевский был убит на городской стене гранатою. Турки взорвали подкопами нижний городок. Осажденные бросились на мост, но мост был зажжен. Многие потонули. Турки стали приступать к верхнему городу, расположенному на горе.